До деревьев оставалось всего несколько шагов, но Уилл и Лира уже чувствовали близость утраченных частей своего «я». Возбуждение, отчаянную надежду и леденящий страх, потому что среди древесных стволов теснились призраки, и им предстояло пробиваться сквозь эту толпу, один вид, который вызывал у них тошноту и слабость. «Они боятся ножа», — произнес чей-то голос рядом с ними, и медвежий король остановился так резко, что Уилл с Лирой скатились у него со спины. «Ли!» — воскликнул Йорик. «Мой старый товарищ! Такого я еще никогда не видал! Ты ведь мертв! Но с кем же я тогда разговариваю?» «Йорик, дружище, на свете есть много такого, чего ты не видал. Дальше справимся без тебя. Медведи и призраки не боятся. Лира, Уилл, идите за мной. Да поднимите повыше нож». На Лирин кулак снова опустился полевой лунь, и седовласая дама сказала: «Нельзя терять ни секунды. Бегите в рощу. Найдите своих деймонов и уходите отсюда. Скоро здесь будет еще жарче». «Спасибо, мадам! Спасибо вам всем!» — ответила Лира, и лунь взмыл в небо. Рядом с детьми смутно маячил силуэт Ли Скорсби. Аэронавт по-прежнему торопил их, но им нужно было попрощаться с Йориком Бирнисоном. «Ах, Йорик, у меня просто нет слов! Мы будем благодарить тебя по гроб жизни!» «Спасибо, Ваше Величество!» — сказал Уилл. — «Нет времени. Идите, идите!» И он подтолкнул их вперед бронированной головой. Следом за Ли Скорсби Уилл нырнул в подлесок, разя ножом направо и налево. Там царил обманчивый полумрак. Игра густых ломаных теней сбивала с толку. «Не отставай!» — бросил он Лире и невольно вскрикнул, когда колючая ветка ежевики хлестнула его по щеке. Схватка в роще не прекращалась. Их окружали шум и движение. Тени метались туда и сюда, точно белье на свирепом ветру. Наверное, это были духи. Дети ощущали легкие прохладные дуновения, к которым успели привыкнуть, а потом услыхали голоса. «Сюда! Теперь сюда! Шагайте смелее, мы их не подпустим!» «Уже недалеко!» А потом Лира услышала еще один голос, самый родной и любимый. «Ах, скорее! Скорее же, Лира!» «Пан! Милый! Я здесь!» Она стремглав бросилась во тьму, дрожа и рыдая. Уилл продолжал ломать ветки с плющом и рубить кусты и крапиву, а духи вокруг зашелестели громче, то ободряя их, то предостерегая. Но призраки тоже нашли свою цель и сочились сквозь колючие заросли, встречая не больше сопротивления, чем дым. Десяток другой этих бледных тварей устремились к центру рощицы, где дух Джона Парри собирал товарищей для отражения атаки. Уилл и Лира совсем ослабели и дрожали от страха, усталости, боли и тошноты. Но сдаться сейчас было немыслимо. Лира рвала колючие ветки голыми руками. Уилл рубил и колол налево и направо. А битва призрачных существ вокруг них становилась все более ожесточенной. «Вон они!» — крикнул Ли. «Видите? У той большой скалы!» «Дикая кошка?» «Нет, две дикие кошки шипели, скалили зубы и наносили удары когтистыми лапами. Обе были деймонами, и Уилл почувствовал, что будь у него время, он с легкостью угадал бы, который из них Пантелеймон, но времени не было, потому что от ближайшего пятна тени отделился и заскользил к ним один из этих жутких призраков. Уилл перепрыгнул через последнее препятствие — ствол упавшего дерева — и погрузил нож в бесплотное мерцание в воздухе. Его рука тут же онемела, но он стиснул зубы и крепче сжал рукоять ножа, и бледный силуэт, отпрянув, снова исчез во тьме. Они были почти у цели, а Дэймоны обезумели от ужаса, поскольку из-за деревьев появлялись все новые и новые призраки, и только доблестные духи пока еще сдерживали их натиск. «Можешь сделать окно?» — спросил дух Джона Парри. Уилл поднял нож, но ему пришлось остановиться. Страшный приступ тошноты сотряс все его тело с головы до пят. В желудке у него было пусто, и тем мучительнее оказался спазм. Лира рядом с ним тоже боролась с дурнотой. Дух Ли быстро сообразил, в чем дело. Прыгнул к Дэймонам и схватился с бледным существом, вынырнувшим из-за скалы у них за спиной. «Уилл, скорее!» — выдавила Лира, судорожно глотая воздух. Нож двинулся вперед, в сторону, вниз и назад. Дух Ли Скорсби выглянул в окно и увидел широкую мирную прерию под сверкающей луной. Это было так похоже на его родину, что ему стало удивительно хорошо и спокойно. Уилл метнулся через прогалину и схватил ближайшего Дэймона, Лира — второго. И даже в этой невероятной спешке, даже в этот миг величайшей опасности, оба почувствовали легкий прилив радостного волнения, ибо Лира держала в руках Дэймона Уилла, безымянную кошку, а Уилл — Пантелеймона. Они с трудом оторвали взгляд друг от друга. «Прощайте, мистер Скорсби!» — воскликнула Лира, оглянувшись на аэронавта. «Как жаль, что... Ах, спасибо, спасибо, прощайте!» «Прощай, моя милая! Счастливо тебе, Уилл!» Лира пробралась в окошко, но Уилл замер, глядя на отца, чьи глаза сверкали в полумраке. Прежде чем расстаться с его духом, он должен был кое-что сказать. И он сказал: «Ты говорил, что я воин, что я таков от природы, и спорить с этим не следует. Но ты ошибался, отец. Я дрался, потому что это было необходимо. Я не волен выбирать свою природу, зато могу выбрать себе занятие по душе. И я сделаю этот выбор, потому что теперь я свободен». Отец ответил ему улыбкой, полной гордости и нежности. «Отлично сказано, мой мальчик», — промолвил он. «Отлично сказано». Больше Уилл не мог на него смотреть. Он повернулся и пролез в окно следом за Лирой. И теперь, когда их цель была достигнута, когда дети нашли своих Дэймонов и спаслись, только теперь мертвые воины наконец позволили себе расслабиться и распасться на отдельные атомы. Все дальше от маленькой рощицы и озадаченных призраков, прочь из долины, мимо могучей фигуры своего старого товарища, закованного в броню медведя, последний клочок сознания бывшего аэронавтом Ли Скорсби медленно взмывал вверх, как в прежние времена его гигантский воздушный шар. Ему не досаждали ни вспышки ракет, ни взрывы снарядов, глухой к воплям боли и гнева, к свисту пуль и предостерегающим крикам. Ощущая лишь свое движение вверх, остаток Ли Скорсби проник сквозь густые тучи и выплыл под сияющие звезды, где давно уже ждали этой встречи атомы его возлюбленного Дэймона Эстер.